Глава шестая. Еще минута, а затем все закончится. Военный вертолет болтало и кидало из стороны в сторону. Поэтому, несмотря на то, что Эшли была надежно пристегнута ремнями безопасности, она изо всех сил вцепилась в металлическую перекладину, торчавшую из стены кабины над ее головой. В ее глазах стали вспыхивать белые искры, предвестники приближающейся головной боли. «Когда же этот чертов аппарат приземлится?» — подумала она, и, словно услышав ее мысли, вертолет резко пошел на снижение. Джейсон заверещал от восторга, когда вертолет, как показалось, полетел прямиком на ледяную стену. Склоны Эребуса заполнили все пространство иллюминатора. Они казались чередой бесконечных снежных утесов, которые, чередуясь с черными провалами ущелий, карабкались в небо. Эшли закрыла глаза. Ее желудок оказался по соседству с горлом. Джейсон тянул ее за рукав. — Мам! Мам, ты только погляди! — она отвела руку в сторону. — Не сейчас, дорогой. Лучше б ты посмотрела. — Это такая потрясная штука! Эшли застонала и приоткрыла один глаз. Весь мир превратился в маленькую тарелку, а белое пространство у подножья Эребуса было испещрено оранжевыми пятнышками палаток. Грязный, наезженный след тянулся от них по направлению к черному провалу в склоне горы, такому огромному, что в него мог бы въехать двухэтажный автобус. Из этой дыры вылетал снег, будто гора выдыхала. Вертолет забрал правее и опустился на ледник. Воздушный поток от его лопастей разметал во все стороны снег и ледяное крошево. «Мы на месте!» Чтобы перекричать грохот лопастей, Блейкли приходилось надрывать глотку. «Снаружи вас ожидают два вездехода Сноукэт, которые отвезут нас в пещеру!» Бен, сидевший напротив Эшли, блаженно улыбнулся. «Это уж здесь, совсем рядом!» Поскольку Джейсон выключил право сидеть у окна, то Эшли оказалась зажата между ним и Беном. Линда, не отягощенная детьми, уселась рядом с водителем. Остальные члены команды ехали во втором вездеходе. Впереди маячил темный зев пещеры. Этот проход, тянувшийся далеко вглубь горы Эребус, был естественного происхождения. Люди с помощью динамита и горнопроходческих технологий лишь расширили и углубили его. Эшли затаила дыхание, когда их вездеход перевалил через край пещерного тоннеля, достаточно широкого, чтобы в нем могли разъехаться два самосвала. Под потолком на стенах неровных от взрывов и бурения были укреплены галогеновые фонари. И после того, как день остался за порогом пещеры, они оказались единственным источником света. Водитель щелкнул переключателем и включил мощные фары, разогнав остатки теней, притаившихся по сторонам. Эшли казалось, что они едут по ровной горизонтальной поверхности, но на самом деле вездеход двигался под уклон. Им сообщили об этом во время инструктажа, и Эшли знала, что, преодолев 4 мили, на которые растянулся этот спуск, они окажутся на глубине 4000 футов под землей. Однако случиться это должно было не скоро. Вездеход на широких гусеницах медленно катился по неровной дороге. Пассажиров бросало из стороны в сторону, и Эшли то и дело ударялась плечом в сидевшего слева от нее Бена. «Извините», — сказала она, отстраняясь от него после очередного такого столкновения. — Не беспокойтесь, — ответил австралиец, — мне это даже нравится. Эшли метнула в него сердитый взгляд. — Прекратит ли он когда-нибудь поясничать или нет? — Вы не будете возражать, если я чуть-чуть приоткрою окно? — спросила Линда, повернувшись к ним. — Мне нужно, то есть здесь душновато. Эшли нахмурилась. Лицо Линды было бледным, ее губы обметало. Видно, путешествие на вертолете тоже далось ей нелегко. В иной ситуации Эшли была бы готова ей посочувствовать, но сейчас снаружи царил такой мороз. — Ну, не знаю, — ответила она. — Я боюсь, Джейсон может простудиться, может, немного свежего воздуха не помешает, — перебил ее Бен. Он положил ладонь на ее руку и легонько сжал ее. — Джейсон, ты не против? — Эшли многозначительно опустила взгляд на руку Бена, но тот делал вид, что не замечает этого. Ей хотелось отбрить его резкой остроумной репликой, но в голову ничего не приходило. Ее сын, приклеившись носом к окну, изображенно открыв рот, только махнул рукой. — Не против. — Ладно, открывайте, Линда, — разрешила Эшли. — А ты, Джейсон, застегнись хорошенько. Линда поблагодарила слабой улыбкой и повернула ручку окна на полоборота. Стекло опустилось на дюйм, но этого оказалось достаточно, чтобы в салон вездехода ворвался морозный воздух. Приблизив нос к образовавшейся щелке, Линда жадно вдыхала его, и ей прямо на глазах становилось лучше. Бен отпустил руку Эшли, и та поспешно сунул ее в карман парки, предварительно натянув на голову капюшон. Она хотела задать Бену какой-то вопрос, но тот сосредоточенно смотрел на Линду, и на лице его почему-то было написано беспокойство. Тогда Эшли откинула голову на спинку сиденья и стала наблюдать, как за окном мелькают галогеновые фонари. Алиса оказалась в норе белого кролика. Блейкли сидел рядом с водителем и смотрел на задние огни Сноукэта, ехавшего впереди. Время от времени он поглядывал на коммуникационные электрические кабели, тянувшиеся вдоль проплывавших мимо стен. Все было в полном порядке, если начальник базы не подложит им в последний момент какую-нибудь свинью, можно считать, что все готово. Халид, сидевший сзади, наклонился к нему и спросил: «Долго еще?» Блейкли обернулся и посмотрел на геолога. «Мы доедем до лифтовой шахты примерно через 10 минут и окажемся на базе Альфа как раз к обеду, так что расслабьтесь и постарайтесь получить удовольствие от поездки». Халид кивнул и стал рассматривать все, мимо чего они проезжали, взглядом опытного специалиста. Блейкли откинулся на сиденье. Нетерпение египтянина было ему понятно. Затянувшееся ожидание заставляло нервничать ни одного Халида. Эшли потянулась, разминая затекшие во время поездки мышцы. Оглянувшись, она увидела, что второй Сноукэт тоже въехал в пещеру и высадил своих пассажиров, а затем переключила внимание на здоровенную кабину лифта, представлявшую собой клетку из толстых металлических прутьев. Джейсон производил рекогносцировку среди здоровенных ящиков, стоявших в дальней половине пещеры, и был похож на мышонка, снующего между разбросанными по полу игрушечными кубиками. «Джейсон! Не уходи далеко!» — окликнула его Эшли. Мальчик помахал рукой, давая знать, что он ее слышит. Бен и майор Майклсон с его командой по просьбе Блейкли придержали тяжелую дверь лифта, пока остальные входили в кабину, а Джейсон, обуреваемый желанием помочь, вертелся рядом, по мере сил мешая взрослым. Бен взъерошил мальчишке волосы. «Ну ты что, готов свалиться вниз?» Джейсон скорчил восторженную гримасу, войдя в кабину, в которой могло бы поместиться оба Сноукэта. «Ага, это так круто!» Эшли оглядела внутренность кабины. Ее потолок и пол были сделаны из красного железа, но стены представляли собой клетку из металлических прутьев толщиной в дюйм. Эта конструкция и впрямь напоминала собой гигантскую птичью клетку. «Сейчас мы с вами опустимся на глубину, эквивалентную примерно 200 этажам, — тоном заправского экскурсовода сообщил Блейкли. — На то, чтобы прорыть эту шахту, соединяющую верхний уровень, на котором мы находимся сейчас, с пещерой внизу, потребовалось 3 года. Ее протяженность составляет 600 метров. Он потянул какую-то рукоятку. Кабина с гудением пошла вниз, а Эшли ощутила приступ, ставший уже привычной за последние дни морской болезни. Она вцепилась в руку Джейсона. Надежность этой конструкции вызывала у нее сомнения, но когда она спросила об этом Блейкли, тот только улыбнулся. «Мы перевозили на этом лифте тяжелое оборудование. Один раз даже несколько грузовиков». Он постучал пальцем по толстому пруту. «Мы на Альфе называем этот лифт дорогой жизни. За ним ухаживают, как за дорогими швейцарскими часами, и охраняют, как драгоценности монарших особ». Эшли заметила улыбку на лице Халида. «Посмеивается над женскими страхами», — подумалось ей. «Еще один крутой мачо». Египтянин, правда, тоже оценивающе разглядывал металлические прутья. В кабине повисло неловкое молчание. Единственным источником света была лампа под потолком, и им казалось, что они спускаются в космическом пространстве. Ощущая необходимость нарушить молчание, Эшли повернулась к Блейкли. «Знаете», — проговорила она, — «меня кое-что беспокоит, и других, как мне кажется, тоже». «М-м-м», — промычал тот, погруженный в свои мысли. Бен подался вперед, оттолкнувшись спиной от стенки, к которой прислонился до этого. Остальные тоже стали прислушиваться. «Давайте говорить честно», — предложила Эшли. «Скажите, какова ваша цель? Исследование континента или его разграбление?» Брови Блейкли удивленно взлетели на лоб. «На науке много не заработаешь», — продолжала Эшли. «А все это», — она обвела рукой кабину лифта, — «и эта шахта, и ваша подземная база наверняка стоили целое состояние». «Кто станет выкладывать такие сумасшедшие деньги?» — продолжала Эшли. «Ради каких-то там археологических изысканий?» «Вы правы», — сказал Блейкли, снимая очки и массируя переносицу. «Но позвольте заверить вас в том, что я в первую очередь ученый. Для меня эта миссия с самого начала носила научный характер. Это одна из причин, по которым я в качестве руководителя экспедиции выбрал именно вас, профессор Картер. Я хочу, чтобы она оставалась сугубо исследовательской. Но мы, как вам известно, существуем не в безвоздушном пространстве. Наша миссия тоже имеет важное экономическое и политическое значение. В противном случае я не смог бы заполучить самое первоклассное оборудование, снаряжение, и он обвел их рукой, первоклассных специалистов. И все же не отступала Эшли. Какова конечная отдача, которую ожидают от этой миссии? Если результатом станет варварское разграбление континента и растаскивание его на куски, это будет слишком высокая цена за удовлетворение нашего научного любопытства. Лично я смогу прожить, не зная, какие тайны скрывают эти пещеры. Блейкли посмотрел на нее грустным взглядом. «Вы в этом уверены, профессор Картер?» Эшли открыла было рот, чтобы ответить утвердительно, но не смогла солгать. Она просила Блейкли быть честным, значит, ты сама не должна кривить душой. Эшли вспомнила сверкание алмазной статуэтки в лучах заходящего солнца и закрыла рот. «Черт!» Блейкли удовлетворенно кивнул и указал куда-то вниз. «Смотрите!» Эшли почувствовала дуновение ветерка, теплого ветерка, который распахнул полы ее парки. И одновременно с этим снизу возник свет. Кабина лифта уже находилась в пещере. С ее свода свисали огромные сталактиты, а некоторые даже достигали пола, образовывая подобие исполинских колонн. Они спускались как раз вдоль одного из таких сталактитов, в два раза толще самой кабины. Эшли заметила на боку колонны шутливую надпись. Кто-то изобразил с помощью серного маркера стрелочку, указывающую вниз, и приписал «До преисподней одна миля». «Уродуют пещеры», — сердито проворчал Бен. «Это не только дурной вкус. У нас считают, что подобные выходки приносят несчастье». Блейкли хмуро посмотрел на своего помощника. «Пусть сотрут», — приказал он, — «сегодня же». Эшли тряхнула головой, и с ее носа слетела капля. Она вытерла лоб. «Влажность здесь, похоже, достигала 100%, но воздух...» — она с наслаждением вздохнула. «Воздух был таким чистым!» Она обернулась, но противоположная стена была скрыта от них массивной колонной. «Черт! А ей так хотелось увидеть скальное поселение!» «Гляди, мам!» — Джейсон указывал на пол пещеры. Выдохнув от восхищения, Эшли встала на цыпочки и прижалась лбом к холодным прутьям. Внизу виднелись различные строения и палатки, освещенные гирляндами лампочек. Пол огромной пещеры, от одного конца до другого, словно черная рана, разделила пополам широкая трещина, а через нее был перекинут освещенный мостик. Это и была конечная цель их путешествия. База Альфа. «Взгляните туда!» — воскликнула Линда. «Там рыбы!» Эшли придвинулась поближе, положив руку ей на плечо, и посмотрела туда, куда указывала блондинка, вперед и вниз. В дальнем конце базы Альфа, отражая огни лагеря, располагалось огромное озеро, занимавшее площадь как минимум в несколько сотен акров. По его поверхности пробегала легкая рябь. С высоты были видны его обитатели, степенно плавающие в воде. Это было странное и поэтическое зрелище. — Вот это да! — восхищенно раскрыл рот Джейсон. — Классно! — Не то слово, — брат, — поддержал его Бен и слегка толкнул локтем Эшли. — Впечатляет, правда? Она молча кивнула, онемев от потрясения. Ей не терпелось поскорее приступить к работе, все недавние страхи были начисто забыты. — Я ничего не перепутала? — спросила она, повернувшись к Блейкли. — Вы говорили, что пещера имеет 5 миль в диаметре? — Примерно, — кивнул тот. Бен присвистнул. Через минуту кабина опустилась на пол пещеры. Внизу уже ждал эскорт в форме, готовый проводить новичковкой к новому жилью. Блейкли повернулся к членам группы. — Ну вот мы и дома. —